Глава 6. Приличные комнаты были свободны все. Но занимать самые большие апартаменты Скай не захотел. Успел уже убедиться, что никакой камин не справляется с осенней сырой промозглостью просторных комнат. Да и сквозняки от больших окон совершенно неистребимы. Поэтому волшебник выбрал уютную комнатушку на двоих с небольшой прихожей, где стояла широкая лавка для слуги. Здесь вполне мог, и не вызывая лишних вопросов, расположиться Пит. Бросать друга в тесной комнате при конюшне, а самому наслаждаться теплом, казалось волшебнику совсем негожим. Пит, впрочем, заботу не оценил и долго ворчал о нехватке у его мажества подобающего барства. Но здесь уже у волшебника закончилось терпение. «Хватит! Ты, конечно, чаще всего прав! Почти всегда!» — согласился Пит, но Скай жестом его остановил. «Но сейчас мы едем к моему старому приятелю!» Скай выделил голосом слово «моему». «И рассчитываем на то, что он поверит, что я все такой же балбес, каким он меня помнит!» Пит молча кивнул. «А если я не особо изменился, то никакой леший не заставил бы меня нанять себе слуг, чтобы ими командовать. И если уж я терплю рядом с собой людей, то только потому, что эти люди мне симпатичны. Что, кстати, большая редкость». Я не позволю симпатичному мне человеку, пусть даже и кучеру, отморозить себе задницу в холодной каморке на конюшне. А ничего, что, возможно, твой старый приятель нынче людей без волшебных способностей за людей вообще не считает?» Осторожно поинтересовался Пит. «Почему же нынче?» — усмехнулся Скай. «Он и раньше мало кого за людей считал, независимо от способностей, кстати. Чтобы он тебя зауважал, нужно быть умным, храбрым и немного с чудинкой. У тебя неплохие шансы». «И вот про этого человека ты говоришь, что уверен в его невиновности?» — удивился Пит. «Ну, его презрение к человечеству, оно такое, теоретическое». Неопределенно помахал рукой Скай. «На уровне высокомерных речей. Ну, помогать кому-то просто так он тоже, возможно, не стал бы». Но его всегда можно было убедить влезть в какое-то дельце безвозмездно, если пообещать, что это будет весело. «Ты же понимаешь, что я хочу сейчас сказать?» — спросил Пит. «Это пока ты с ним не познакомился», — заверил его Скай. «Он вовсе не так плох». Ник, молча слушавший разговор, всем своим видом выражал скепсис и солидарность с Питом. Скай демонстративно махнул на них рукой и полез в саквояж за шкатулкой. К вечеру он зарисовал на трех листах схемы потоков сил внутри коробочки, скормил змее десяток мелких заклятий и склянку волшебного зелья для удаления клякс. Зелье тоже содержало немного силы, которую синяя лента без труда впитала, оставив во флаконе бесполезную бурую жижу. Сила разливалась вокруг коробочки бессмысленной лужицей. Ткнув в нее морду змеи, Скай обнаружил, что разлитое волшебство она тоже способна поглощать, хоть и не до последней капли. Убрать следы сильного волшебства с помощью коробочки не представлялось возможным. Так зачем же она нужна? После ужина, приведя мысли в порядок, Скай пришел к выводу, что в коробочке просто-напросто не хватает чего-то еще, какого-то предмета, который, собственно, и должен был поглощать и использовать собранную силу. «Точно!» — восхитился Ник, с которым волшебник поделился догадкой. «Змеюка ведь уменьшается, и место в шкатулке почти не занимает. Значит, что-то в ней лежало». «Узнать бы еще что», — вздохнул Скай. «Но искать по лесу этих злодеев-охотников, чтобы у них это спросить, нам некогда». «А по своим схемам ты этого понять не можешь?» Ник кивнул на исчерченные листы. «Нет, судя по схемам, там могло быть вообще что угодно». Вся эта часть, Скай обвел пальцем значительную часть рисунка, предназначалась, похоже, только для того, чтобы регулировать равномерную подачу силы внутрь. «Но если внутри могло быть что угодно, то значит ли это, что туда можно и положить что угодно?» Скай с минуту потрясенно молчал. Потом достал из мусорного ящика флакон с испорченным зельем и осторожно поставил в раскрытую коробочку. Ничего не произошло. «Наверное, надо закрыть шкатулку», — предположил Скай. «Принеси вон тот мухогон». Висевший над кроватью стеклянный шарик с отпугивающим насекомых заклятием без труда поместился в шкатулке. Но Скай тут же вытащил его обратно. «Что не так?» — удивился Ник. «Все так, просто надо сначала глянуть, сколько в нем силы», — объяснил волшебник. «Кстати, на, попрактикуйся». Учить Ника он взялся, едва тот смог сам подниматься с постели. Призрак волшебника, вселявшийся в травника в начале осени, разбудил способности к магии, но, конечно же, не научил с этими способностями управляться. Вопреки байкам о великих волшебниках, не колдовавших 30 лет и 3 года, а потом как начавших совершать невероятные подвиги, реальность была сурова и грустна. Непривычная к манипуляциям с силой тела, так и норовила сотворить что-то не то, не додать тут, выплеснуть слишком много там, а то и вовсе дойти до крайнего истощения. Ник учился колдовству, как учится ходить и младенец, медленно и неуклюже. Вряд ли он смог бы освоить программу Академии, но это от него, по счастью, и не требовалось. Гильдия волшебников дозволяла любое незапретное колдовство для личного пользования каждому, кто способен был его освоить. А вот для работы за плату, пусть даже самой простой и мелкой, строго требовался гильдейский знак, получить который можно было лишь окончив Академию. О возможной работе в случае Ника речи не шло, но учился он охотно и с интересом. «Заряжено где-то на треть», — отчитался Ник почти четверть свечки спустя. Скай подставил шкатулку, и помощник осторожно опустил туда шарик. Крышку закрыли. Высунулась змея и нацелилась на второй мухогон, висящий над кроватью Ская. Волшебник отогнал нахалку и скормил ей немного силы, влив ее в заклятие укрепления на кончике пера. «Заодно посмотрим, сколько силы она донесет до цели. Тут как раз столько, чтобы зарядить его до конца. Часть достанется самой шкатулке, часть — змее. Сколько-то прольется мимо. Поглядим, что останется». Вернувшийся Пит застал приятелей, напряженно созерцающих шкатулку. «Вас можно отвлекать, или тогда все взорвется?» — вполголоса поинтересовался он. Скай показал ему кулак. «Если бы могло, то вот сейчас и взорвалось бы». «Значит, не может», — удовлетворенно кивнул Пит. «Там твой коллега приехал. Вроде как его из Лорежа послали мертвеца ловить. Наверняка же захочет с тобой пообщаться». Скай недовольно поморщился. Вот именно сейчас, когда он так близок к разгадке, общаться с каким-то незнакомым волшебником совсем не хотелось. А коллега без всяких сомнений захочет поговорить с тем, кто перехватил у него заказ, зато избавил от дюжины миль пути и грязной работенки. Может быть, у него хотя бы хватит тактичности не беспокоить Ская до завтрака. Или наоборот, выйти в общий зал сейчас и покончить с этим. Утром, если погода будет получше, надо будет ехать дальше, а не пустые разговоры разговаривать. Скай вздохнул и посмотрел на Ника. «Ну что, открываем?» «Конечно! А вдруг он там и не заряжается вообще, а мы тут ждем? Или даже разряжается? Змеюка-то сейчас внутри?» Волшебник откинул крышечку и достал стеклянный шарик. Быстро проверил заряд и с невозмутимым видом передал мухогон Нику. Помощник глянул возмущенно, но спорить не стал. Сжал шарик в кулаке, сосредоточился, зажмурился. В дверь постучали. Ник едва не выронил шарик от неожиданности. Скай убрал шкатулку в саквояж и отправил Пита открывать. Кто требовал барских манер, тот пусть и бегает. За дверью обнаружилась служанка. «Господин волшебник Фаул изволит узнать, не желает ли господин волшебник Скай присоединиться к нему за поздним ужином». Вот у господина волшебника Фаула проблем с барскими манерами явно не было. Пит обернулся к Скаю, и тот обреченно кивнул. Служанка, получив ответ, убежала. Скай подошел к тусклому зеркалу, висящему над умывальным столиком, и принялся расчесывать волосы. Раз уж на то пошло, волшебник не обязан тотчас являться по первому зову. К тому же ему нужно было время. Имя Фаул было ему смутно знакомо, но сразу вспомнить не удалось. В памяти всплыл образ круглолицего юнца с жесткими волосами цвета пшеничной соломы. Точно, недотёпа Фаул, приятель Крея. Он был младше на пару курсов и вечно влипал в глупые истории. На взгляд Ская, Фаул был бестолковее многих из тех, кого Крей с презрением игнорировал, однако приятель почему-то позволял глупому юнцу путаться под ногами. Со званием «господин волшебник» образ недотёпы Фаула не увязывался совершенно, но ведь и времени прошло немало. «Две трети!» — торжественно провозгласил вернувшийся к своему занятию Ник. «Зарядилась!» Скай удовлетворенно кивнул. «Давайте про нашу находку пока промолчим. Не знаю точно, но что-то мне в этой истории все равно не нравится». Товарищи кивнули. Скай пригладил собранные в хвост волосы и отправился на поздний ужин. Волшебник Фаул был уже не круглолиц, но волосы и бородка по-прежнему топорщились соломенной щеткой. Это было, пожалуй, все, что напоминало в этом достойном господине о прежнем недотёпе Фауле. Безупречный дорожный костюм, гильдейский знак, вышитый золотыми нитками на лацкане камзола, массивные перстни на ухоженных пальцах. Все говорило о достоинстве и успехе. Скай впервые порадовался, что по настоянию нанимателя полностью сменил гардероб перед поездкой. «Скай, рад тебя видеть!» Казалось, Фаул и правда счастлив встретить старого знакомца. «А я-то думал, кто это увел моего мертвяка?» «Было ваше, стало наше», — развел руками Скай. «Да и не очень-то и хотелось», — рассмеялся Фаул. «Рассказывай, как сам. Давно ничего о тебе не слышал». «Да все так же. Подустал от столицы. Решил вот попытать удачи в Лореже. Ну и просто развеяться, там же всяко повеселее будет. А ты как?» «Да, в Лореже тоже веселье не особо, если по нашей части. Ну, разве что ты вдруг возлюбил балы и всякие светские увеселения. Тогда да, волшебников молодая аристократия чтит, от приглашения отбоя не будет. Ну и работенки по мелочи всегда много». «То-то ты за мертвяком в такую даль поехал», — съехидничал Скай. Фаул внезапно насторожился, даже помрачнел на миг, но тут же снова рассмеялся. «Да я проверить кое-что хотел в тех краях, а тут как раз случай подвернулся. Но не в такую погоду, леший ее забери. Так что за мертвяка спасибо. Чего ему, кстати, надо было?» И снова Скаю показалось, что вопрос совсем не праздный, и ответа Фаул ждет как-то чересчур внимательно. «Еще бы они нам о таком рассказывали», — рассмеялся Скай в ответ. «Шарахался там, домычал, видно, убийц искал». «Еще и убийство?» «Ага, похоже, разбойники постарались. Но это уже не по нашей части. Я для дознавателя записульку оставил, вот пусть и разбираются». «Точно». Фаул покосился на окно. Ставни были закрыты, но слышно было, как они пошатываются и скрипят под напором ветра. «Пожалуй, я с тобой завтра вернусь в Лореш. Ты же не верхом?» С надеждой уточнил Фаул после недолгого молчания. «Меня по пути сюда чуть из седла не выдуло. Да и кобыла наемная. А теперь мне за эту поездочку городской почтмейстер не заплатит, само собой. Я бы тут ее сдал и с тобой уехал, если ты в экипаже». «В экипаже», — кивнул Скай. «И для старого приятеля там найдется местечко». «Замечательно. А угадай, кто еще из наших сейчас в Лореже?» Скай знал, но решил не показывать осведомленность. «Вроде у старины Винга там родня». «Не угадал. Винг нынче устроился в Югоре каким-то мелким клерком в тамошней гильдии. Глядишь, через 100 лет исправного протирания штанов карьеру сделает». «Вот как? Не замечал за ним таких стремлений». «Женился он», — рассмеялся Фаул. «Детей 3 уж точно есть. Может, еще родились, не знаю. Тут уже не до подвигов, лишь бы жалование в срок платили и домой к ужину возвращаться. Жаль парня, совсем еще молодой». «Ну, жизнь после рождения детишек все-таки не заканчивается». «Да какая ж это жизнь-то?» — почти возмутился Фаул. «Так, жалкое существование. На службе ты на побегушках у начальства, дома — на побегушках у жены. А в свободное время только и думаешь, как бы так улучшить заклятие тишины, чтобы весь дом накрыло, да, наконец, выспаться». «Ты-то откуда знаешь?» — удивился Скай. «А у меня 2 старших брата и 4 младшеньких. Я на отца в детстве довольно насмотрелся. Сам такой глупости ни за что не совершу. Ну да хватит о грустном, ты же так и не угадал». «Рейм? Он веселье любит». «А, ну да, Рейм тоже в Лореже, только мы с ним не виделись давно. Но раз уж ты его угадал, не буду тебя дальше мучить. Дружище, Крей будет безумно рад тебя увидеть». «О!» Скай очень надеялся, что его удивление похоже на искреннее. Его-то как занесло в этот, как он сам выражался, павлинятник. «Сам у него и выспросишь», — улыбнулся Фаул и зевнул. «Может, спать? Дорога трудная была, а завтра обратно трястись». Еда на столе как раз закончилась, и Фаул удалился наверх, невероятным образом сочетая быстроту с достоинством. Судя по требовательно вопрошающему взгляду, которым проводил его почтмейстер, расплатиться за ужин он позабыл. Скай хотел было возмутиться, но раз уж судьба послала ему такую возможность сходу подобраться к краю, надо было пользоваться. Пусть даже и придется за эту возможность заплатить. Ну и для товарищей еще надо прикупить чего-нибудь вкусного. Волшебник достал кошель и подозвал подавальщицу. Утром погода была лишь немногим лучше вчерашней. Ветер все еще гонял снег, но теперь уже мелкую крупу, а не здоровенные хлопья. Дорогу замело всего-то по щиколотку, так что колеса экипажа хоть и вязли, но не грозились застрять намертво. Почтмейстер предложил на выбор сменить экипаж на сани или впрячь тройку лошадей вместо одной. Сани выходили дешевле, но расставаться с экипажем Скай не захотел. В городе по метённым улицам на санях не поездишь. Пит решение одобрил, и вскоре тройка серых почтовых коней бодро поволокла экипаж по заснеженной дороге. Фаул и Ник друг другу не понравились с первого взгляда. Травника, малознакомый и в придачу высокомерный и шумный волшебник, нервировал самим своим присутствием. А уж чем Фаулу не угодил помощник приятеля, осталось загадкой. Поначалу волшебник пытался посмеиваться над Скаем и приставать к Нику с вопросами. Потом ворчал на погоду, дрянную дорогу, слабосильных почтовых кляч, но расшевелить так никого и не сумел, и мрачно замолчал. В экипаже воцарилась гнетущая тишина под стать унылому пейзажу. Через пару миль дорога вышла на гребень длинного холма. Здесь ветер смел с ровной поверхности снег, и колеса снова застучали по камешкам. По обе стороны дороги расстилались бесконечные белоснежные поля, переходящие где-то там вдали в такое же белое небо. От бесконечной белизны закружилась голова. Скай зажмурился, но темнота перед глазами удивительным образом тоже была белой. Уши заложило звенящей тишиной, и тишина тоже почему-то была белой. «Скай!» — Ник тряс его за плечо. Открывать глаза не хотелось, но пришлось. «Что случилось?» «Не знаю, но что-то тут не так». Ник выглядел напуганным. Фаул мирно сопел, опустив голову на грудь. Экипаж стоял. За окнами простиралась бесконечная белизна. Смотреть на нее было совершенно невыносимо. Хотелось снова закрыть глаза. Скай сотворил защиту от нечисти. Белизна за окном никуда не делась, но невыносимой быть перестала. «Давно мы так?» «Только что», — отчитался Ник. «Мне вдруг стало очень не по себе, а вы заснули, как по команде». «Буди Фаула, а я к Питу», — скомандовал Скай и распахнул дверцу.